Тем временем Чиполлино шел, куда глаза глядят, и очутился в этой деревушке, такой маленькой, что даже название ее не было написано, на первом доме. Господа в блестящих шляпах наш обходят двор. Видно луковый им запах, видно луковый им запах, чересчур остер. А у бедных мы в почете нет на всей земле. Уголка, где не найдете, уголка, где не найдете лука на столе. Я иду туда, где лучше, в дальние края. До свидания, Чиполлино, Чиполлино, Чиполлино, братья и друзья. Дяденька, здравствуйте, дяденька. Что это вам взбрело в голову сюда забраться? Хотел бы я знать, как вы отсюда вылезете. О, это легко. Войти труднее. А это что ж, ваш дом? Да, он, правда, маловат. Но пока нет ветра, здесь неплохо. Скажите, пожалуйста, а вам не узко в плечах? Нет, я строил его как раз по своей мерке. А кто ты такой, паренек? Как тебя зовут? Меня зовут Чиполлино. Я сын старого Чиполлоне. А, я с удовольствием пригласил бы тебя в свой дом, но здесь вдвоем не поместится. Ничего, я вот облокочусь о крышу и передохну мало. О, осторожней, осторожней. Ты обрушишь мне весь дом. А, ну, тогда я на пенек присяду. Что это? Кто это мчится сюда? Ох, несчастье! Чья это карета? Отчего по всей деревне, словно перед бурей, закрывают окна и двери? Смотри, смотри, даже кошки и собаки удирают со всех ног. Ох, это едет кавалер Помидор. Кто он такой? Это главный правитель, графинь Вишень. Чтобы мне провалиться сквозь землю вместе с моим домиком. Разбойник, мятежник, ты построил себе роскошный дворец на земле, которая принадлежит графиням Вишням. Ты намерен провести остаток своих дней в безделье, насмехаясь над двумя почтенными, престарелыми, несчастными сеньорами, вдовами и круглыми сиротами. О, злодей, вот я тебе покажу. Ваша милость, сеньор управитель, уверяю вас, что у меня есть разрешение построить здесь домик. Это разрешение дал мне еще сам граф Вишня. Граф Вишня! Граф Вишня умер 30 лет назад, мир его праху. Земля принадлежит графиням. И сделай такое одолжение, убирайся отсюда вон. Я действую по закону, это тебе скажет адвокат. Господин адвокат, сеньор Зеленый Горошек, где вы там? Я здесь, ваша милость, а вашим услугам? Скажите этому бездельнику именем закона, чтобы он немедленно убирался отсюда. Да, видите ли, действительно, то есть... Что вы там бормочете? Действительно, действительно, не действительно. Адвокат вы или нет? Да, ваша милость, я адвокат. Я специалист по гражданскому уголовному каноническому праву. Я окончил университет в Саламанке. Я ученый, понятно, довольно. Если вы адвокат, значит, я прав. Можете уходить. Слушаю, сеньор управитель, слушаю, как вам будет угодно. С позволения вашей милости, я Удаляйтесь, удаляйтесь. Ну, тыква, убирайся прочь отсюда. В этом домишке я поселю сторожевую собаку. Иди сюда, мастино. Иди сюда, пёсик хороший, пёсик, ах ты какой. Я посажу тебя на цепь. А ты знай свое дело, сторожи. Я сеньор помидор, красен я и пышен, а служу я с давних пор у помещиц вишен. С каждым днем я расту, наливаюсь соком, потому что на посту нахожусь высоком. Я не лук, не морковь, мелочь огородная у меня под кожей кровь очень благородная. Я сеньор помидор с кожею атласной, и вступать со мною в спор овощам опасно. Да. Ваша милость! Как? Ты еще здесь, тыква? Убирайся отсюда! Куда же мне деваться? А мне какое дело? Правильно, мастино? Правильно, правильно. Слышишь? А если тебе так уж хочется иметь дом, то знай, ты всегда можешь найти приют в тюрьме. Там для всех найдется место. Верно, мастина? Верно, верно. Теперь хозяин домика я, сторожевой пес. А тут под крышей прохладней. Отняли домик. Что? Как это отняли? Конфисковали на законном основании. Ты разве не слышал, что сказал адвокат? Но адвокат ничего не сказал. Ты еще осмеливаешься спорить, несчастный? Ваша милость, я и рта не открывал. Что? А кто ж тогда говорит? Мошенник Плут. Кто это говорит? А, знаю. Наверное, твой сосед, этот мятежник Виноградина. Сапожник! Я прекрасно знаю, что здесь, в мастерской, день и ночь произносятся мятежные речи против меня и против благородных графинь Вишен. Вы не питаете никакого почтения к этим высокородным особам, к этим вдовам, круглым сиротам. Ну где вы там? Откликаетесь? Погодите, погодите, придет и ваш черед. Посмотрим, кто будет смеяться последним. Придет и твой черед, помидоры, тогда ты лопнешь. Что такое? Кто это? Мое почтение, сеньор Помидор. Откуда этот мальчишка? Почему он не на работе? Я не работаю, я студент. Студент, скажите, пожалуйста. Вот еще новости. Что ж ты изучаешь? Где твои книги? Я изучаю негодяев, ваша милость. Как раз сейчас у меня перед носом один экземпляр. Да, а где он? Ты знаешь, в этой деревне все негодяи. Если ты нашел нового, так покажи мне его. Охотно, ваша милость. Вот, вот зеркальце, которым я обычно пускаю солнечных зайчиков. Поглядите-ка в него. А ну, дай сюда. Вот он, этот негодяй. Да. Видите? Да-да-да. Видите физиономию красную, как огонь? Видите? Злые маленькие глазки, видите? Большой узкий рот, вроде щели у копейки, видите? Ну вот. Да-да-да. Что? Что? Что такое? Так это же я сам! Правильно! Ах ты, оборванец! Погоди! Я тебе покажу, как насмехаться над главным управителем! Я тебя за волосы оттаскаю! Ой-ой-ой-ой-ой! Ваша милость! Вы знаете целого батальона мошенников! Ой, что? Я покажу тебе плут! Я у тебя все волосы выдеру! Так, дергайте сильнее! Еще! Произошло то, что и должно было случиться. Страшный кавалер Помидор забыл, что волосы у Чиполлино луковые. Он вдруг почувствовал, что у него ужасно щиплет глаза. От едкого лука у него хлынули слезы. Скоро они полились, как фонтан, даже как два фонтана. Слезы текли у него по обеим щекам в два ручья так обильно, что залили всю улицу, словно по ней прошел дворник со шлангом. Проклятый, проклятый луковый мальчишка! Этого со мной никогда не случалось. В жизни я не пролил ни одной слезинки. И лука тоже никогда не чистил. Нужно уезжать отсюда. Эй, кучер, лошадей! А ты, мальчишка, дорого заплатишь мне за эти слезы. Уехал? Уехал! Выходи смелее, сосед! Клянусь всей дратвой в мире! Наконец-то нашелся молодец, который заставил плакать кавалера Помидора! Слушай, паренек, иди ко мне в ученики. Научись заплатки ставить, сапоги точать. Ладно. А чтобы не скучать за работой, песню споем. Я сижу за верстаком, песню напеваю, и в подметки молотком гвоздики вбиваю. В мастерской моей чини рваные ботинки станут новыми они, выйдя из починки. Я сапожник удалой, бедника мытари, шью я толстою иглой тонкие сандали. Бью усердно молотком по чужим щеблетам, а хожу я босиком и зимой, и летом. Слух о том, что мальчик Чиполлино заставил плакать кавалера Помидора, облетел всю деревушку. К мастерской сапожника Виноградины потянулись соседи. Первым пришел деревенский музыкант Груша со скрипкой под мышкой. За ним влетело целое облако мух и ос, потому что его скрипка была сделана из половинки сочной ароматной груши, а, как известно, мухи и осы – большие охотники до сладких фруктов. Мое почтение, мастер Виноградина! Здравствуй, мальчуга! Сеньор музыкант, да? Обратите внимание, на вашу скрипку села огромная муха! Ай-яй-яй-яй-яй! Что же теперь делать? Кыш! Кыш! Проклятый, лети прочь! Сейчас, сейчас я ее прихлопну! Осторожно! Спасибо, мальчуган. Впрочем, мухи еще полбеды. А вот прошлым летом в мою скрипку вполз червяк. Да-да-да-да! Да, он прогрыз в ней длинные коридоры, и скрипка стала фальшивить. Вот так. Да. Инструмент был испорчен, и мне пришлось приобрести новую скрипку. И вы послушайте, как она прекрасно звучит. Соседи. Виноградину, кто это? Наш зеленщик, Лук Порей. Какие у вас усы, сеньор зеленщик, длинные-предлинные. Да, просто усиками их не назовешь. Из-за этих усов у меня масса хлопот. Когда моя жена хочет сушить белье, она сажает меня на балкон, привязывает мои усы к двум гвоздям и развешивает на них простыни. А я должен сидеть на солнце и ждать, пока белье высохнет, да? Тише, тише, соседи! Что? Что это? Проклятый пес проснулся и вылезает из домика. Да-да, высунул язык от жары. Надо что-нибудь придумать. Пойдемте, соседи, мальчуган сам с ним управится. Я сапожник удалой, бедникам Италии, шью я толстою иглой тонкие сандали. Бью усердно молотком по чужим щеблетам, а хожу я босиком и зимой, и летом.